Глава 19. Листья мягко шелестели в кронах деревьев исполинов, отбрасывая кудрявые тени на дорогу, по которой неспешно двигалась наша процессия. Времени до заката оставалось всего ничего, но на этот раз вставать лагерем на подступах к бездне мы не стали, чтобы не создавать помехи для прибывших из Иркутска строителей. К тому же сегодня добычу нам на поверхность удалось поднять весьма ценную, и не хотелось бы по прибытии в поместье не досчитаться пары-тройки дорогих основ под артефакты. Впрочем, и сами артефакты были, но собранные тварями с незадачливых охотников. Казалось бы, мелочь, но все равно деньги. «Еще немного, и третий уровень целиком перейдет под наш контроль», — с довольной улыбкой заявил Ковалев, вышагивая вровень со мной на крепкой гнедой кобыле. «Давненько мы уже не спускались на четвертый. Запамятовал даже, чем же на нем смердит». «Все тем же», — бесстрастно ответил ему, не поворачивая головы. «Демонами и отродьями чуть мельче и тупее». «А ведь когда-то еще под командованием вашего отца мы спускались и того ниже», — неожиданно погрузился мужчина в воспоминания. «Седьмой или восьмой? Красное было время. Что ни вылазка, то ценный навар. Правда, вот в Иркутск на продажу мы увозили далеко не все. Игнат, кузнец наш из Январска, помнится, первоклассные мечи ковал. Некоторые из них до сих пор служат нам верой и правдой, но обновить арсенал все равно не помешало бы». «Ага, понятно теперь, к чему Игорь Владимирович клонил с самого начала. Чтобы часть средств с продажи ценностей из кобальтских тайников я приберег на нужды гвардии. Однако это и так, само собой разумеющееся. Снаряжение моих бойцов оставляло желать лучшего, и недавно проведенная тренировка только позволила мне лишний раз убедиться в этом. Присутствуя в рядах моих людей одаренные, вообще настоял бы на закупке артефактного оружия. Того, что в подходящий момент можно было бы извлечь из невесомого украшения и с той же легкостью заточить обратно. Дорогое удовольствие, но для бойца, не способного манипулировать собственной энергией, совершенно бесполезное. Все же артефактом надо еще уметь управлять. Пусть Игнат покинул деревню и скатертью ему дорога, но ничто не мешает нам подыскать не менее мастеровитого кузнеца на его место. Смею также предположить, что никто не справится с такой задачей лучше, чем вы, Игорь Владимирович. Скосил взгляд на Ковалева и ухмыльнулся, отметив про себя его замешательство. Отыскать хорошего мастера — дело одно, а вот убедить его перебраться в такую глушь, да еще и вблизи эпицентра бреши. Но не вам ли принадлежат слова о том, что некогда наши земли знавали прекрасные времена, несмотря на близость к эпицентру? Значит, в наших же силах сообща возродить эти времена, дабы наследие рода Морозовых не кануло в лету. Разве не так, Игорь Владимирович? Теперь уже в упор уставился я на мужчину, ожидая единственно верного ответа. Так-то оно так, ваше светлейшество. Пришлось ему согласиться с моими доводами. Пусть приглядывается ко мне сколько угодно и на прочность испытывает тоже, но не забывает о том, что в его отношении я могу поступать так же. В сердце Алисы этот человек занимал особое место, стал для нее кем-то сродни отца, другом и наставником. Мне же еще только предстояло заручиться его доверием и поддержкой. А что способно сплотить сильнее, нежели пережитые плечом к плечу тяжелые времена? Колеса, набитые под завязку телеги, потрескивали позади, подпрыгивая на кочках, проваливаясь в неглубокие ямы. Бойцы тихо переговаривались между собой, сетуя на промозглый для поздней весны ветер. В остальном же лес казался необычайно тихим. Ни соловьиных серенад, ни стрекота насекомых. Даже слишком тихо. И мне это не нравилось. Целиком и полностью сосредоточившись на окружающих меня звуках и стараясь не отвлекаться на болтовню бойцов, прикрыл глаза. Отчетливо расслышал собственный вдох и выдох, мерный цокот лошадиных копыт по протоптанной годами дороге. И тем явственнее для меня прозвучал громкий шепот буквально из ниоткуда взявшегося Кайроса прямо на ухо. «Сзади!» Время для меня будто замедлилось. Или же остановилась на малую долю секунды, чтобы я успел оценить серьезность надвигающейся угрозы и среагировать на нее вовремя. «Пригнись!» наконец-то рявкнул отряду и сам низко склонил голову к лошадиной шее. Надежды на то, что бойцы в точности исполнят мой приказ, безо всяких вопросов не было. Но со своей стороны я сделал пока что все возможное, чтобы предупредить их и побудить к незамедлительным действиям. Свист арбалетных болтов разорвал тишину в ту же секунду, однако, когда я позволил себе обернуться, увидел, что нападение неприятеля из-под тишка провалилось с треском. Ни один из болтов не настиг свою цель, и уголки моих губ непроизвольно подскочили вверх. Похоже, внезапно объявившийся демон умудрился спасти не только мою жизнь, но и людей моих уберечь. Интересно, как на подобное высказалась бы церковь? Хотя личности нападавших вызывали сейчас куда большее любопытство, и спешившись, я молниеносно прокрутил кольцо-печатку на пальце, высвобождая меч. Теперь уже одноручный, как прежде, не находящийся под влиянием впитанной мною энергии бездны. «Вот же ж, ублюдки неблагородные!» — выругался Ковалев, дернул поводья и резко развернулся к притаившимся в чаще недругам. «Голову на отсечение даю, те же твари, что отправили к праотцам ребят из третьего отряда, твари, которых я с превеликим удовольствием отправлю туда же!» Но едва мои бойцы успели опомниться, высвободить мечи из ножен и принять боевые стойки, десяток людей, устроивший засаду, сам вышел к нам, вооруженный до зубов. По одному лишь виду можно было понять, что это необычные головорезы, решившие поживиться тем, что сестры послали. По крайней мере, качество их экипировки в разы превышало качество и, соответственно, стоимость нашей, что было немного неприятно. Тем не менее, все, кто выходят против меня, становятся моей добычей. Никаких опознавательных знаков, а уж тем более родовых гербов на их доспехах я не увидел. Нижняя половина лиц скрыта черными платками, но выводы можно было сделать и без них. Неприятелям не столько нужна наша добыча, сколько наши жизни. Один из отрядов бывших вассалов или же наемники, которым давненько точащие на нас зуб соседи отвалили щедрый аванс. Да как-то даже без разницы. Они явились сюда по нашей душе и тем самым уже подписали себе смертный приговор. Как говорится, настоящие герои всегда приходят в последний момент. Не без гордости заявил Кайрос, стоя подле меня со скрещенными на груди руками и мягко перекатываясь с пяток на носки. Но о самом себе достойную сагу не сложишь. Так как же быть? Перевел на него тяжелый взгляд из-под лобья. Да, не стану отрицать того факта, что впервые за время нашего знакомства рогатый пижон оказался действительно полезен, однако мы всегда можем поболтать позже. Сейчас передо мной стояли более важные задачи, например, обеспечить безопасность своих людей и выяснить, кто из моих соседей решил пойти на самые радикальные меры, чтобы искоренить мой род. По всем законам империи подобное преступление и самовольство карается смертной казнью, но если я доберусь до своего истового недоброжелателя первым, доживет ли он до нее вообще? Тем временем скрестились первые клинки. «Держитесь позади, ваше светлейшество!» — выставил Ковалев руку передо мной. Но я тут же с силой надавил на нее и сделал уверенный шаг вперед. Упрекать меня в несостоятельности и при этом носиться как с писаной торбой? Ну что за лицемерие со стороны бравого командующего? «Держаться позади не будет никто», — припечатал я, покрепче сжав рукоять меча, и в тот же момент еще парочка неприятелей, ранее отсижившаяся в засаде, выскочила мне наперерез, оттесняя от остальных. Внезапный замах короткого клинка я отразить успел, плотно стиснув челюсти, и сразу выполнил контрудар, частично лишая противника равновесия. Такую силу я в него вложил. Но второго тоже не стоило списывать со счетов. Мужчина метил в колени. Подлый прием грозил лишить равновесия и меня, так что, повинуясь одному лишь наитию, я в считанные секунды изменил траекторию удара. Он пришелся недругу по ногам, распарывая кожу высоких сапог и перерезая сухожилия. Одному лишь наитию или... Надеюсь, секундное замешательство никак не отразилось на моем лице. Впервые я сталкивался с человеком в открытом бою. Не в учебном поединке, а в бою не на жизнь, а на смерть. Тогда каким же образом сумел исполнить прием, которому никогда не обучался ранее? Объяснение этому нашлось единственное. Догадка молнией вспыхнула в голове. Память крови. И вот уже не мои руки сжимают рукоять меча, а крупные, огрубевшие, испещренные застарелыми мозолями. Да и меч в моих руках видоизменился, сталь его почернела, покрылась изящной гравировкой, а оплетенная кожей рукоять теперь приятно холодила пальцы. Привычно и удобно. Мысль возникала быстрее, нежели я успевал отследить ее. Каждое последующее движение было четко выверено, без шанса на совершение ошибки. Нечто подобное я не так давно ощутил на тренировочной площадке в поместье. Будто бы некто мягко перехватил контроль над моим телом. Незримый наставник, подсказывающий, как правильно сделать тот или иной шаг. Экипировка моих противников тоже претерпела изменения. Теперь на груди каждого был отчетливо виден герб рода Громовых. Маски больше не прикрывали их лица. Глаза недругов налились яростью, а губы приоткрывались и закрывались, осыпая проклятиями меня и весь мой род. «Одержимые твари! Демоны в обличии человеческом! Вовек не снискать вам прощения! Из бездны пришли в бездне и сдохните! Все, все там сдохните!» Незнакомые голоса, сквозящие жгучей ненавистью и жаждущие моей скорой смерти, раздавались теперь из ниоткуда и отовсюду одновременно, заглушая собой звуки ожесточенного боя. Почему? И за что? Эта мысль принадлежала уже мне. Что именно заставило наши рода поступиться клятвами верности и ступить на тропу кровопролитной войны? Веками Морозовы боролись с демонами, стоя на страже империи, и мирские конфликты особо не заботили нас. Но если мой предок в свое время безжалостно вырезал всех этих людей, подобно порождениям бездны, значит, тому тоже нашлась резонная причина. Озарение ушло так же быстро, как пришло. Пропали и все непривычные ощущения, но все же я знал, что делать дальше. Тело продолжало действовать само, отточенными движениями лишая неприятелей жизни. Глазами одного из дальних предков я теперь взирал на этот мир свысока, его руками вершил правосудие над теми самоубийцами, что посмели выступить против меня. Впервые я запачкал руки человеческой кровью, но не испытал при этом ровным счетом никаких эмоций. Ни жалости, ни трепета, ни скорби. Будто бы делал это не впервые вовсе. Рывок вперед, и вот я вклинился в сражение между противником и одним из моих гвардейцев, который неожиданно запнулся и был бы убит, если бы не мое вмешательство. Мой меч встал на пути острой стали, а затем я просто ударил ногой, чтобы враг потерял равновесие. Но я не стоял на месте и последовал за ним в один миг, распарывая бок неизвестного противника. А оказавшись за его спиной, стремительным взмахом отрубил ему голову. Артефактный меч не подвел и в этот раз. Предчувствие взвыло, и я, доверившись ощущениям, слегка пригнулся. Выставил оружие в сторону, откуда несло опасностью, и в этот же миг руки будто обожгло огнем, настолько сильный удар я смог остановить. Только спустя мгновение осознал, что только что отразил арбалетный болт, выпущенный с близкого расстояния. Впрочем, стоять, как истукан, я не собирался, и уже спустя пару вздохов был рядом со стрелком, который судорожно пытался вложить новый болт в арбалет, хотя лучше было бы взяться за оружие ближнего боя. Его ошибка стала для него последней. Дальше все уже превратилось буквально в череду вспышек, когда я просто доверился своим инстинктам, постоянно перемещаясь по полю боя, и не столько преследуя противника, сколько помогая своим людям. Ну а когда очередь дошла до последнего из них, и я уже занес меч над его головой, моих ушей достиг громоподобный окрик Ковалева. Выявил меня из своеобразного транса и вынудил дальнего предка покинуть мою бренную оболочку. Двойственность ощущений, которая осознавалась лишь постфактум, пропала. «Он нужен живым!» Медленно опустив меч, обогренный свежей кровью, я, не мигая, уставился на распростертого передо мной мужчину, словно только сейчас увидел его. Тот же с ужасом таращился на меня, выставив перед собой обе руки. Трупы его товарищей уже усеивали дорогу, а мои израненные бойцы, тяжело дыша, молча наблюдали за нами со стороны. «И только посмейте даровать этому ублюдку быструю смерть!» Выросла рядом со мной коренастая фигура Ковалева. «Вот ты-то нам, голубчик, и расскажешь, кто вас сюда отправил и сколько деньжат за моих подчиненных посулил». «Как миленький расколешься!» — присел Игорь Владимирович перед незнакомцем с изодранной маской. «Когда поймешь, кому решил перейти дорогу. Деньги уже не панацея от всех проблем, верно?» «Пошел ты нахрен, старик!» — в моменте ожесточился взгляд загнанного в угол мужчины. Челюсти его резко сомкнулись, а уже через пару секунд изо рта повалила густая белая пена. Дергающиеся в судорогах конечности, закатившиеся глаза, последний прерывистый вздох. Яд. Причем довольно эффективный и быстродействующий. Скорее всего, капсулу с ним каждый из них изначально держал под языком на особый случай. Известный трюк для тех, кто ни при каких условиях не сдастся в плен и намеревается унести секреты господина с собой в могилу. «Да черти бы вас подрали!» Уже в который раз выругался Ковалев и смачно плюнул на труп. «Там, куда вы отправились, пощады точно не ждите», — чуть тише добавил он, так что услышал его, должно быть, лишь я один. «Иногда осознание своего бессилия может казаться хуже смерти». Знакомо не понаслышке. Еще в ту роковую ночь, дрожа от страха в руках гувернантки, я впервые осознал это чувство. Вот это оно и есть, когда некто, устроивший на тебя настоящую охоту, так легко способен улизнуть из-под самого носа. Хоть на сей раз по воле предков моим людям удалось отделаться малой кровью, но у охотника все еще развязаны руки. И да, он все еще жаждет обратить наследие моего рода в пыль, а значит, следующая попытка завершить начатое не заставит себя долго ждать. «Ваше светлейшество, не ранены», — повернул ко мне голову Ковалев в полоборота. «Жить буду», — ответил ему уклончиво, просто потому что сам еще не осознавал толком, где я, то ли здесь среди своих людей, то ли посреди другой битвы, что еще шла. И там, в отличие от текущей ситуации, шел дождь. Пока что на глаза попался только продольный порез на бедре. В пылу схватки даже не понял, в какой момент мне его рассекли, но раз уж могу сейчас трезво мыслить и стоять на ногах, то терпимо. Чего не скажешь о некоторых из числа моих гвардейцев, первыми принявшими на себя удар. Вот им помощь целителя пришлась бы очень кстати, и как назло я решил сегодня не брать Кару с собой. Дать ей время восстановиться после первого похода и подготовиться к рейду на четвертый уровень. Хотя, несмотря на скверное состояние, лица ребят светились улыбками, а в обращенных на меня взглядах читалось что-то сродни восхищению. Поглощенный боем и стремлением во что бы то ни стало разделаться с нападавшими, одновременно заботясь о сохранении жизни своих людей, я практически выпал из реальности, но они все это время могли наблюдать за мной со стороны. Предки направляли меня. Вели по уже протаренному пути удар за ударом, однако лишь одному мне была ведома правда. В глазах остальных я, вчерашний выпускник гимназии для высокородных, самолично перебил целый вооруженный отряд и при этом все еще твердо стою на ногах с какой-то жалкой царапиной на бедре. Чудо! Не иначе. Будь я на их месте, то первым же делом предположил, что одержимость главы рода демонами никакой не слух и не вымысел. В таком случае я скорее боялся бы такого человека, остерегался, но не восхищался им. Тогда почему? «Экипировка у них добротная», — вывел меня Ковалев из размышлений. «Предлагаю позаимствовать, а с телами не заморачиваться. Дикие звери о них позаботятся, достойная ночью у них будет пирушка. Тогда сперва стоит извлечь оставшиеся пилюли с ядом». Окинул я трупы равнодушным взглядом. «Ничего против зверья я не имею, и не хотелось бы, чтобы одна из таких попалась кому-нибудь на зуб. А вот снаряжение и впрямь неплохое», — сразу это подметил. «И на обновлении арсенала сэкономить можно. Кто бы мог подумать, что злейший враг, сам того не ведая, исполнит роль нашего благодетеля. С другой стороны, еще парочка таких нападений, и о снаряжении уже можно будет не думать. Во всем есть свои плюсы».